Глава 73. Ангелина. «Да, я секретарь вашего сына. Спешу пояснить больше для Варвары, да и соскочить быстрее с этой темы. Хотя, конечно, наверное, в этот вечер все темы будут касаться меня и наших с Никитой Тимуровичем отношений». «Очень интересно», — отзывается девушка. Она как-то странно косится на мужа, и тот становится чуть мягче, реагируя на нее. Наверное, у них большая любовь. Скорее всего, эти двое даже познакомились при нормальных обстоятельствах, как и все нормальные люди. И только я умудрилась вляпаться в такой круговорот событий. Лицо Тимура Александровича не сильно меняется в своем выражении, но он все равно красив. Нельзя сказать, что они с Никитой похожи, но что-то общее все же есть. Опросить волос, тронувшие его виски, нисколько не портит этого мужчину, даже красит, придавая некоторого шарма его суровому образу. «Ангелина, поможешь мне на кухне?» Улыбается Варвара, и после одобрительного кивка Никиты я соглашаюсь. Мы уходим, оставляя в гостиной только мужчин и Васю, которые, в общем-то, не против поглазеть по сторонам еще какое-то время. «Нужно будет заправить салат», просит хозяйка дома, выставляя передо мной миску. Я, к сожалению, не успела. «Да, конечно», — спокойно отвечаю. «Никаких проблем. А почему вы сами готовите?» «Можно на «ты», — просит Варвара. «Почему ты сама готовишь?» «Согласна, исправляюсь». «Просто люблю. Мой муж настаивает на поваре. У нас даже есть помощница по хозяйству, и на ней многое в этом большом доме. Но порадовать любимых людей часто хочется самой». «Согласна», — подтверждаю, выдавливая в салатник еще немного майонеза. «Вижу, ты чувствуешь себя неуютно. От неожиданного вопроса даже теряюсь. Неудобно и отвечать правду, если честно. Но я решаю, что скрытность сейчас далеко не самая лучшая идея». «Да, немного», — признаюсь. «Это я попросила Никиту нас познакомить. Он хороший человек и заслуживает счастья. Мне хотелось убедиться, что... даже не знаю». Варвара пожимает плечами. «Этот брак с Мариной... я ведь сразу его предупреждала. И много раз. Как бы там ни было, без чувств человек загибается. Без них порой даже дышать невозможно». Моя новая знакомая произносит все с таким трепетом, что я почему-то думаю, она представляет сейчас мужа, заново проживает какие-то их моменты. Я не знаю, что ответить, потому что сказать на самом деле особо и нечего. Да и как я могу сейчас стоять и обсуждать с мачехой Никиты его жену, с которой он порвал только сегодня утром? И я даже не уверена, что он порвал. С его слов все прошло нормально. Но о нормальности невозможно судить, не зная всего. В общем, ладно. Варвара не заставляет меня давать ответ прямо сейчас. Наверное, понимает, что мне непросто. Пойдем, нас уже заждались. Главное, не бойся, Тимура. Видела, как ты напряглась. Он только с виду такой суровый. Может быть, резким. Но он тоже хороший. И ты обязательно в этом убедишься. Спасибо. Легонько улыбаюсь. Не знаю, за что именно благодарю девушку. Быть может, за поддержку, оказанную мне в этот непростой момент. Когда мы с ней возвращаемся в гостиную, неся с собой блюдо, замечаю там еще одного человека. Видимо, это сестра Никиты. Они с Васей стоят чуть в стороне, пока отец с сыном обсуждают что-то свое. Нас знакомят, и я замечаю, как девочка все время смотрит на меня, будто изучает, оценивает. «И какие у тебя, Ангелина, планы на моего сына?» интересуется Тимур Александрович спустя некоторое время. Я уже начала понемногу расслабляться, но, видимо, зря. «Не совсем понимаю», — уточняю я. «Эти вопросы решает мой мужчина. Если он вдруг решит отпустить меня, я не стану навязываться, как тяжело бы ни было». «Пап, перестань», — обращается к отцу Никита. «Я разведусь с Мариной, и, по-моему, ответ на твой вопрос очевиден». «А что?» «Шлюхи часто ищут член побогаче, чтобы вылезти из своей дерьмовой жизни». К тому моменту девочки уже убегают в комнату Ники, и Тимур может позволить себе выражаться. «Еще раз!» — цедит сквозь зубы Никита. Даже я чувствую, каким горячим и напряженным становится воздух вокруг него. «И я не посмотрю на то, что ты мой отец!» «Так, успокоились все!» — становится строгой и Варя. «А что, правда глаза режет, сын? Не нравится называть вещи своими именами?» Никита порывается встать со своего места, но я спешу удержать его. Немного заземлить. И когда он зло смотрит на меня, пытающуюся усмирить гнев внутри него, стараюсь выдавить из себя улыбку. «Все в порядке, Никит», — произношу тут же. «И вообще-то твой отец прав. Грустно и неприятно признавать это. Я ведь танцевала в том клубе. И если бы не ты, меня заставили бы делать это снова. Много-много раз». Глаза наливаются слезами, и я не в состоянии это контролировать. «Милая!» Варвара протягивает мне руку через стол и сжимает ладонь. «Тимур, почему ты не можешь быть тактичнее?» «Я не спрашивал тебя, что делать со своими женщинами. И сейчас не спрашиваю. Это мое личное дело». «Твое личное дело, того гляди, поджарит наши жопы!» Абрамов-старший тоже высказывается более резко. Понимаю, как накаляется обстановка. Страшно. Этот ужин явно не самое душевное мероприятие, на котором я бывала. «За нее ты бы отдал все!» Никита все же поднимается со своего места и указывает пальцем на Варю, глядя при этом прямо в глаза отца. Женщина же продолжает сжимать мою похолодевшую ладонь. Она явно на моей стороне. И эта поддержка сейчас очень важна. «А я отдам все за нее!» Теперь мой мужчина указывает на меня, все так же сверля отца глазами. «И если ты не хочешь ввязываться, то не надо. Просто прими это. Я возмещу тебе все убытки». «Никит, не надо!» Прошу зачем-то я. «Мне неприятно, что у него такие вот ссоры в семье из-за меня». «Я думал, ты меня поймешь», — продолжает Абрамов-младший. «Но ты не понимаешь, как и никогда не понимал». Варвара вздыхает и качает головой. «Я тебя понимаю», — сухо откликается Тимур Александрович. «И я просто хочу, чтобы ты был уверен в том, что делаешь. Твое решение перечеркнет многое, и разрушать все ради очередной шлюхи... Она не шлюха!» «Просто не ввязывайся, хорошо? Сиди и держись за то, что имеешь». «Я уже ввязался», — произносит Абрамов-старший. «Я решил твой вопрос с Пороховым. Не заставляй меня пожалеть».